Глава 15. Камни. О вас ходит немало удивительных слухов, господин Ильярис. Однако они, несомненно, меркнут рядом с вашими истинными возможностями. Добавив в голос толику лесного восторга, произнесла Салранда, когда после очередного поворота мы увидели свет в конце тоннеля. «Нет ничего необычного в том, что хозяин знает дорогу к своему дому», — спокойно проговорил я. Сирена явно не была дурой, поэтому не стала напоминать мне, что хозяином я стал буквально только что. «Да, я сам вел своих дружинников и гостей, каждого из которых сопровождали по два стража, по тоннелям лабиринта, всем своим видом показывая абсолютную уверенность в собственных действиях. Ну а как еще вести себя победителю? Мои бойцы смотрят на меня и гордятся тем, что причастны к такой силе, как свободный род Ильярис. Наемники глядят и думают, что неплохо бы связать себя со мной не только звонкой монетой, но и более крепкими узами. Дядя Гена, ну, он тоже гордится. Правда, гордость его несколько иного толка. Отцовская или вроде того. Ранза? Она просто счастлива. Кто остается? Два побежденных лидера свободных родов, у которых нынче столько пищи для размышлений, что и за несколько дней не переварить. Как поется в старой песне «А тому ли я дала?» И, как гласит еще более старый вопрос, «Что делать?» Хотя выбор у них невелик. «Красотища-то какая!» — протянул откуда-то сзади голос одной из голов Кузла-Дузла. «Агась, красота!» — поддакнула его вторая голова. «Но даже красоте родового гнезда господина Ильяриза не сравнится с твоей красотой!» — усмехнулась Рита. Видимо, кто-то из ребят посмотрел на нее с укором, так как девушка тут же добавила. «Прошу прощения, господин Ильярис». «Ничего!» — глянув через плечо на наемников и дружинников, произнес я. «Кузл-Дузл действительно красавчик!» Простолюдины, сопровождавшие нас, засмеялись. Дядя Гена громко хекнул, и даже Ранза позволила себе улыбку. А вот двое гостей смогли сохранить невозмутимое выражение лица и даже не взглянули на наемника с самой запоминающейся внешностью среди всех присутствующих. Хе, какая выдержка! Мне же демону не доставляет удовольствия постоянно носить маску. Да, порой необходимо соблюдать все приличия, но не каждый же раз, когда рядом с тобой осевые аристократы. Да вся ось взорвется, если демоны разом начнут соблюдать все правила. «Спасибо, господин Ильярис!» — пробасила правая голова Кузла-Дузла. «Спасибо, спасибо!» — пропищала левая. Забавный он, этот Кузл-Дузл. Хоть и судьба ему, им, досталась, ой, какая несладкая. Впервые увидев почти трехметрового киборга с двумя человеческими головами, я, мягко говоря, испытал шок. Естественно, осведомился у Жига Нигза, что это за чудо в его гильдии. Оказалось, последствия экспериментов одного из аристократских родов. Какого именно, Жик не сказал. Поведал лишь, что брали некое имение штурмом, а по условиям контракта все трофеи, кроме некоего оговоренного, оставались за наемниками. Вот и нашли в одной из клеток странное создание. Другие-то клетки бывшие хозяева взорвали, а в этой наемники успели потушить пламя и спасти заключенного. Никс пригласил Кузла-Дузла в гильдию на особых условиях, но, к удивлению гоблина, киборг быстро влился в работу, и уже через 3 месяца условия стали обычными. Что это значит, я не стал спрашивать. И так понятно, что киборга все же воспринимали трофеем. Иными словами, ему нужно было еще накопить денег, чтобы выкупить собственную свободу и стать полноправным членом гильдии. Сколько разных тел использовали для создания Кузла-Дузла, Никзу было неизвестно. Однако гоблин утверждал, что не только 2 человека стали основой этого чуда, и под металлическими пластинами могут скрываться органы, кости и мышцы орка, может быть эльфа, а может и представителей менее разумных рас, вроде троллей. Звучит бредово, но так и есть. Если бы к полноценному роботу пришили 2 человеческие головы, вряд ли он смог бы использовать прану, энергию жизни. Для этого нужно еще и тело с энергетическими каналами. А ведь Кузл-Дузл еще и владеет сразу несколькими стихиями. Да, конечно, такое встречается в рамках одного разумного, но крайне редко. В данном случае многостихийность — еще одно доказательство того, что на создание двухголового киборга пошло несколько разумных. Не буду спорить, Кузл-Дузл мне интересен. Все-таки то, что он после тяжелого сражения сопровождает меня, а не находится под присмотром целителей, как большая часть моих бойцов, говорит о его полезности. Но прямо сейчас кое-что другое интересует меня куда больше потенциального пополнения. Мой дом. Прав был киборг. Красотища. Пусть я и сдержал шумный восторг, однако всем видом демонстрировал гордость. Я считаю, что для хозяина вполне нормально гордиться своим домом. Однако я, хоть и хозяин, сам внимательно осматривал родовое гнездо. Лабиринт вывел нас к подножью плато, напоминающему формой перевернутый стакан, высеченный из камня колоссальных размеров. Ровные, гладкие ступени вели к вершине. С северной стороны к стакану примыкала высокая гора, заснеженная шапка которой пронзала небосвод. По сути, сейчас мы находились в ущелье. За нашими спинами располагался широкий приплюснутый холм, под ним и тянулся лабиринт, высотой втрое ниже плато, на котором предки Горга Тореза давным-давно возвели свое родовое гнездо. Мы начали подниматься по лестнице, и я с восторгом отметил, что из-за своего расположения в ясную погоду мой дворец будет находиться на солнце всегда. Зеленый газон, аккуратно подстриженные деревья, белый и бежевый мрамор колонн. Все это играло яркими красками под солнечными лучами. Вершина плато диаметром была не менее 500 метров. Помимо самого дворца, расположенного в центре и внешне напоминающего Парфенон, только размером вдвое больше, среди зелени располагались и другие постройки из светлого камня. «Если вам это нужно», остановившись возле статуи Минотавра, возвышавшейся перед входом во дворец, я повернулся к Горгу. «С радостью подарю». «Буду премного благодарен, господин Ильярис», — поклонился новоявленный глава рода Торрес. «Внутри мой новый дом встретил нас просторной галереей с мозаичным полом. Я давно уже перестал удивляться тому, как в поместьях осевых аристократов гротескно сочетаются элементы условной классики и хай-тека. К чести минотавров, в их бывшем дворце это сочетание не было вырвиглазным, и различные экраны, демонстрирующие живые трехмерные картины и напоминающие раскрытые порталы, выглядели довольно гармонично среди полуколонн, высоких расписных ваз и обычных картин в золоченых рамах. Пожалуй, здесь следует навести порядок едва ли не в первую очередь. Как и статуя при входе во дворец, все сюжеты в галерее прихожей вопили о могуществе и героизме минотавров. Такой декор нам не нужен. Обязательно займусь редизайном. Вот только кого бы отрядить для этой работы? Судя по тому, как быстро скачет взглядом по местным достопримечательностям Ранза, не только меня посетили подобные мысли. Что ж, моя незаконная жена — неплохой кандидат для наведения уюта в нашем доме. А если повнимательнее присмотреться к выражению ее лица, то и вовсе станет понятно, что сама Махамайя считает себя единственным кандидатом. Вопрос решен. «Господин Горг, Ирина проводит вас к родным». Обратился я к Минотавру, мысленно велев своему стражу взять с собой 20 разумных и приглядеть за Торезами с их слугами. Ведь не все участвовали в битве, и сейчас нужно выпроводить тех, кто переждал ее во дворце. Главное, чтобы безутешные вдовы не начали противиться воле нового главы. Не то чтобы я волновался за стабильность власти Горга, однако не хочется в уже своем доме проливать кровь слабых, решивших, что смерть в тщетной попытке мести гораздо лучше обустройства новой тяжелой жизни для себя и своих детей. «Арнольд», — я обратился к другому стражу, когда Горг и Куприна с бойцами отделились от нашей группы. «Бери Андреаса. Подойдите к Дрю и организуйте осмотр дворца. Ничего опасного быть не должно. Ничего плохого наемники, скорее всего, не сделают. Но ты понимаешь, мало ли что». «Да, господин», — мысленно отчеканил оборотень и поспешил выполнять приказ. «И еще», — бросил я ему вдогонку, — «возьмите с собой Риту. Слуг у нас нет, так что ей организовывать вино и закуски. Погреб и кухню найдете тут недалеко по правому коридору. Скажи ей, что если нужно, может себе и помощниц взять». С главой рода Мари мы поговорили в кабинете, расположенном на первом этаже. Так называемом деловом кабинете для официальных и полуофициальных встреч. Обсудили условия сотрудничества и пришли к вполне конкретным договоренностям. Теперь у нашего альянса появился поставщик Леграида по очень выгодной цене. Разумеется, для родов Ильярис, Кракомот и Махамайя эта цена будет наиболее выгодной. Кроме того, мне заплатят около 500 000 руаркпоркских марок контрибуции. Много это или мало – вопрос относительный. Например, подготовка к захвату теперь уже моего дома суммарно обошлась нам чуть меньше, чем в 200 тысяч, с учетом наемников и костюмов. В принципе, можно было бы выжать из Мари больше, но не настолько сильно пострадали хитрые сирены, чтобы простить подобное. А так у нас появился, если и не союзник, то партнер точно. Пока мы беседовали с Салрандой Мари, Тореза успели собраться и выйти во двор. Минотавры гордо держали головы и совершенно не походили на беженцев. Да и сложно было их охарактеризовать именно так. Сумок да баулов с собой не тащили. Оттого и на сборы не потратили много времени. Ну а что с них взять? Осевые аристократы все-таки, а не кочевники, чтобы весь скарб с собой уносить. Проигрывать тоже нужно уметь. «До свидания, господин Ильярис», — поклонился Горк мне на прощание. «Благодарю вас за ваше милосердие». «До свидания, господин Торрес», — спокойно ответил я. Хотел сказать что-нибудь в духе «надеюсь, ваш род справится с возникшими трудностями», но подумал, что это может прозвучать как издевательство, чего я уж точно не хотел. Ведь я был благодарен молодому Минотавру за его благоразумие, из-за которого мне не пришлось вырезать под ноль целый род. «Если возникнут сложности с кланом Люцифер или лояльными им кланами и родами, можете обратиться за помощью к нашему альянсу», — сказал я. Уверен, Горк парень умный и все поймет правильно. Мы простились с Торезами, и я мысленно связался с Бладинским, дежурящим на внешнем рубеже. Вскоре действие антипортальной сети было изменено, разрешив выход с защищаемой территории. Следом за Минотаврами оставила нас и Салранда с двумя стражами. Что же до остальных врагов, переживших битву в тоннеле, то их давно вывели за периметр антипортальной сети смешанные отряды из наемников, дружинников Ранзы и дяди Гены. «Ну что, поздравляю тебя с победой!» Когда лишние разумные покинули мои земли, Генрей широко улыбнулся и с размаху хлопнул огромной лапищей по моей ладони. Крепко сжал мою руку, а потом и меня сгреб в объятия. «Спасибо», — отозвался я. «Погостите с мамой». «А с чего бы не погостить?» — усмехнулся он. «Ну а вы, госпожа Махамайя?» «С радостью приму ваше предложение, господин Ильярис», — улыбнулась Ранза. «Очень рад. Тогда располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Рита», — подозвал я к себе дружинницу. «Прости, но пока тебе придется заправлять хозяйством». «Для меня это честь, господин Ильярис», — поклонилась полугоблинша. И опять я не понял, звучит ли ее голос искренне или все-таки иронично. У чуйки спрашивать не стал, пусть будет интрига. «Арнольд, как у вас дела?» Создав себе подобие кресла из йоки и праны, я уселся прямо посреди мощенной дорожки недалеко от статуи Минотавра. Дядя Гена и Ранза пошли поговорить со своими дружинами, и у меня появилось время для своих. «Все в порядке, господин». «Сейчас отправлю к тебе Иру, а ты скажи Дрю, что я хочу побеседовать с ним». «Понял, господин». Если никаких опасностей и подлянок все же нет, от Куприной при осмотре имения будет куда больше пользы. Глаз у бизнес-леди наметан, а нам еще нужно понять, что же в итоге мы получили. «Как рука?» Не вставая со своего черного трона, спросил я у полуэльфа, предплечье которого было зафиксировано умелой повязкой. «Благодарю за заботу, господин Ильярис. Скоро пройдет». «Очень надеюсь. Но перейдем к делу. Земли очищены от врагов, а значит, вы полностью выполнили контракт. Я признаю это и готов открыть портал в Харух, чтобы вы вернулись в гильдию». После этих слов полуэльф едва заметно нахмурился. У меня не было желания растягивать наш разговор, так что я сразу продолжил. «Однако мы обсуждали с господином Никзом возможность автоматического частичного продления контракта на измененных условиях». Вот теперь я замолчал, а лоб полуэльфа разгладился. Естественно, он знал о возможности продления. «Речь идет о недельном контракте на охрану ваших земель, верно?» Нарушил тишину Дрю. «Грубо говоря, да». «Грубо?» — вновь нахмурился мой собеседник. «Дрю, ты вполне заслуживаешь того, чтобы я говорил максимально откровенно». Мой голос звучал спокойно. Открывшаяся перспектива – это не только контракт на найм, но и возможность для некоторых ваших коллег определиться, желают ли они оставить жизнь воина меча и звонкой монеты. Уверен, ты и другие наемники прекрасно понимаете, что мне и моим союзникам нужны дружинники, а может и стражи. «Спасибо за откровенность, господин», — склонил голову полуэльф и, разглядывая сапоги моего бронекомбинезона, добавил. «Позвольте уточнить». «Конечно. Если кто-то прямо сейчас пожелает присягнуть вам на верность, примете ли вы эту присягу прямо сейчас? Все будет зависеть от того, кто именно присягает. Ты видел, на что я способен. Меня сложно обмануть». «Однако же, если я почувствую, что разумный действительно хочет служить мне, я приму его». «Прошу прощения, господин, еще один вопрос». Все так же не поднимал головы Дрю. «Давай». «А что насчет выкупа контрактов у гильдии? Простите мою нескромность, однако не все желающие могут позволить себе с легкостью заплатить необходимую сумму». «Это решаемо», — спокойно ответил я. Только после этого Дрю поднял глаза. «Позволите ли мне прямо сейчас переговорить со всеми наемниками до того, как вы откроете портал в Харух?» Конечно же, я был не против, так что Дрю побежал прощупывать почву. Я же мысленно связался с Ирой и в двух словах поведал ей, о чем мы договорились с родом Мари. Кто-то скажет, что проще было сразу взять Куприну, своего камерира, на переговоры, однако же на тот момент у меня были для нее задачи поважнее. Эх, все-таки 4 боевых стража — это очень мало. Бладинский на дальнем рубеже. Инси восстанавливается после битвы. Вот и остаются всего 2, один из которых еще и важную для рода должность занимает. А ведь именно ей считать монетки для выкупа контрактов наших потенциальных новичков. Одной из двухэтажных построек на вершине плато оказался оборудованный лазарет. Кроме того, медчасти располагались и внутри самого дворца. Крупный блок, разделенный на палаты, с отдельным входом с торца здания находился на первом этаже, а комната поменьше — на третьем. Такое большое количество квадратных метров, предназначенных для лечения разумных, обычное дело для родовых гнезд. Отдельную больницу используют, как правило, для дружинников, иногда для стражей. Часть первого этажа господского дома предназначена в первую очередь для дальних родственников аристократов. И если остается место, то для стражей главы рода и членов его семьи. Ну и третий этаж, тот, где расположены городские спальни, для самых близких, либо очень важных и дорогих гостей. К тому же, если раны не особо тяжелые, жители дворца вполне могут болеть в своих постелях, а не в специально отведенных для этого местах. Возглавить транспортировку раненых в медчасть вызвалась Ранза, поручившая это важное дело своему стражу Линси. Отдельно стоящего лазарета вполне хватило, чтобы вместить всех наших тяжелораненых. Те же, кому во время боя досталось меньше, получив первую помощь, предпочли отказаться от наставлений целителей и не занимать койки. Спустя примерно полчаса после того, как начался перенос раненых, со мной связался Бладинский и доложил, что прибыла мама в компании с дружиной Кости, стража некроманта дяди Гены. Троих неизвестных мне наемников, как позже выяснилось, выбранных лично кракомотом для охраны мамы, и Альбой, матерью моих оборотней. Встречать их я не поехал. Перед тем, как выслать остатки Торезов с территории, мы спросили у них, как именно раньше была организована встреча гостей. Все-таки при хорошей памяти и за один раз можно запомнить все повороты лабиринта, а сегодняшний гость вполне может оказаться завтрашним врагом. Нехотя дряхлый старик Минотавр, после прямого приказа Горга, рассказал нам, что лабиринт словно живое существо, минимум раз в сутки сам меняет свои коридоры. А под дворцом внутри плато есть камень, в который нужно вложить немного праны, и правильный путь по лабиринту моментально подсветится золотым цветом. С Горгом, а после и со стариком, я говорил с глазу на глаз, так что никто, кроме меня, не слышал этого секрета. Однако к камню я пошел в компании с дядей Геной. Путь к нему представлял собой тайный ход, ибо лестница, ведущая вглубь плато, была скрыта в стенах дворца. Попасть на нее можно было с любого этажа. С третьего, из господской спальни, со второго, если особым образом постучать по стеклу вмурованного в стену аквариума, с первого, из кабинета. Едва мы шагнули на тайные ступени, как сразу же загорелся холодный голубоватый свет, так что мы прекрасно видели, куда идти. «Честно говоря, выглядишь ты не очень», — послышался за спиной голос дяди Гены, когда мы спускались вниз. «Оно и неудивительно, после такой-то битвы. По мнению целителей, мне вообще не стоит шевелиться», — хмыкнул я, устало ковыляя по ступеням. «Но это сейчас непозволительная роскошь». «Агась, чтоб ты знал, я очень горжусь тобой». Его слова прозвучали неожиданно. Я даже на миг сбился с шага. Однако, улыбнувшись, продолжил идти вперед. Хотел ответить спасибо, но не успел. «Однако постарайся изобразить более здоровую походку», — продолжил Кракомот. «И не плевать на политику. Увидит тебя таким, и всю плешь проест тебе, да и мне за компанию. Лишь бы принудить тебя к постельному режиму до полного восстановления. И не убедишь ее, что нет времени разлеживаться, точно зимующий медведь. А что самое забавное, госпожа Махамай это явно к ней присоединится в таком случае». Мне даже оборачиваться не пришлось, чтобы понять, что на лице дяди Гены в этот момент замерла ехидная ухмылка. «Нужно же с будущей свекровью и без того хорошие отношения улучшать. Не думай, что девочка-аристократок не учат различным мелким хитростям. Все-таки обычно их отдают в чужой род и клан, где им только предстоит незаметно прогрызать себе место под солнцем». «Учту», — отозвался я, выпрямив спину. Про себя же подумал, что зря дядя Гена выдал эту тираду. «Все-таки на людях я стараюсь слабину не показывать, это наедине с ним расслабился». Мы продолжали спускаться, и примерно секунд через 40 увидели ровную арку в каменной стене. Притом лестница не заканчивалась этой аркой, а продолжала закручиваться вниз. «Красивый камень», — произнес я, войдя в небольшой зал и упершись взглядом в двухметровый, сияющий коралловым цветом кристалл, размещенный в центре на небольшом постаменте. «Красивый», — согласился дядя Гена, — «но не тот, что мы ищем». Я с удивлением повернул голову. Демон, заменивший мне отца, не выглядел удивленным и разглядывал громадный кристалл практически равнодушным взглядом. Лишь малая талика заинтересованности была в его глазах. Определенно, такие камни он видел не один раз. «Ну не томи уже!» — выдохнул я. «Что это такое?» «Как сказали бы на твоей любимой земле, консоль управления!» — хмыкнул он и развернулся. «Идем скорее, Инни ждет. Объясню по дороге». Мы продолжили путь. «Осевой аристократ — это не просто словосочетание!» Ступая по лестнице, начал дядя Гена. «Это слова, наделенные силой. Может показаться, что аристократов много, однако если смотреть в разрезе целой вселенной, именуемой Руаркпоркской осью миров, то их мало. Они выделяются над другими жителями вселенной и всегда несут в себе собственную силу. Высокую жизненную силу вселенной, именуемую праной. Удивительно высокопарно для тебя», — не сдержавшись, заметил я. «Молчи и не перебивай», — усмехнулся он. «А то сам замолчу». «Давай все-таки я», — склонил голову. «Так-то лучше. На чем я там остановился?» «Ну вот, такой момент сбил. Я, между прочим, готовлю тебя к тому, чтобы ты стал главой клана», — неожиданно серьезно произнес дядя Гена. Я счел наиболее уместным промолчать, так что спустя 3 секунды он спокойно сказал. «Сложно сыскать во всех мирах оси неаристократический род, в котором сотни лет подряд рождались бы сильные одаренные. Если такие и есть, то они редкость, ведь подавляющее большинство подобных и есть аристократы. А у аристократов есть влияние. Точнее, и простолюдины могут его иметь. Однако для этого нужно возвыситься на определенной территории, что обычно чревато тем, что какой-нибудь аристократ захочет это влияние забрать себе. То есть перебить простолюдинов, либо сделать своими стражами. Но вообще я начинал с другого. Запомни, Илья, аристократы, может, и не лучше других разумных, но уж точно выше их в плане развития. Не хочется говорить за всю вселенную, однако иначе не выразить словами то, что я хочу сказать. Так вот, для самой вселенной аристократы выглядят иначе, нежели другие разумные. Ведь аристократическая кровь передается из поколения в поколение и несет в себе мощный поток жизненной энергии. Мы с тобой хоть и не урожденные аристократы, но не являемся исключением, ведь наши отцы и твоя мама самые что ни на есть настоящие осевые аристократы». Я обернулся, чтобы посмотреть в глаза дяди Гены. На миг мне показалось, что он выглядит немного неуверенно. Я слишком часто пользуюсь своей чуйкой, для которой важно правильно составлять вопросы, так что аналитические способности моего мозга успели подрасти. Оттого в нем и зародилось предположение, что Генрей посчитал своим долгом прочесть мне подобную лекцию. Ведь меня никогда не воспитывали как наследника главы рода и уж тем более клана. Некому было, да и незачем. И, видимо, дядя Гена считает, что кроме него никто не сможет сделать этого для меня. Оттого и волнуется, потому что не уверен, имеет ли право. Странный прилив отцовской заботы. С другой стороны, когда еще, если не в тот момент, когда твой сын только что победил целый свободный род и захватил себе родовое гнездо? «Я понимаю», — проговорил я и кивнул. «Точно понимаешь, насколько исключительны осевые аристократы для всей оси?» — недоверчиво уточнил он. «Да», — твердо кивнул я и, развернувшись, зашагал вниз. «Хорошо, а теперь подумай, насколько исключительны главы родов и кланов, в руках которых сконцентрированы влияния этих самых родов и кланов. А? Если одного лишь слова главы достаточно для того, чтобы дать члену рода частичку родового влияния или наоборот забрать. Именно для этого и нужен алзутский обелиск, который мы с тобой только что видели. О, смотри, впереди еще одна комната». Резко сменил тему Генрей, едва мы заметили очередную арку.